Шотландцем ты с рождения был, и страстно рыцарей любил. О них писал ты много книг, в тебя дух подвигов проник. Писал ты, брат, о королях, турнирах и богатырях. О, исторический мой бард, тебя вновь будет ныне март. Взлетает меч и бьет в доспех. Нас собирает Бог здесь всех. Нам снова в бой окончен пир. И начинается турнир. Ты слышишь, рок, зовет нас рок. Ведь по земле уж бродит Бог. Он вместе с сыном ныне здесь. Ему помочь для воина честь. Надень доспех и снова в бой. Плечом к плечу нам всем с тобой за мир сражаться вновь отныне, чтоб смерти не было в помине. Турнир зовет, приходит рыцарь черед в своих доспехах, на конях. Омывшись в праведных делах, они по небу скачут ввысь. Прошу, Айвенга, пробудись! Огнем тебя слегка мне ранить, чтоб потревожить прошлую память. Былое скрыто за стеной, ну так услышь же глаз ты мой. Я словом ту стену пробью. Я тоже рыцарей люблю. Огонь горит, в глазах горит и зажигает динамит. Пусть зов мой будет не напрасный. Писатель был ты, друг прекрасный. Так разруби мечом замок и выйди к Богу за порог. Нам вместе с ним теперь идти и испытание пройти. Испытан каждый будет дух, когда споет нам всем петух. Сражаться стоит за любовь и проливать за свет нам кровь. Канун забавнейшего года, все каплет свет из небосвода. Пылают звезды, там смотри. Шотландец факел, возгори!